Теперь мы перейдем к психологии. Когда я смотрю на вас, ощущение видения передается мне глазами, и от них переносится чувствующими нервами мозгу. Но внешние глаза не органы зрения, они только внешние орудия. Если действительный орган, находящийся в мозгу и получающий там ощущения, разрушен, то хотя у меня и есть два глаза, я не буду видеть. Ваше изображение на ретине моих глаз может быть безукоризненно, а я все-таки вас не увижу. Поэтому орган не то что орудие или глаза, а должен находиться за ними. Тоже следует сказать и о всех других ощущениях. Нос не орган обоняния, а только орудие. Орган же позади него, в мозгу. Для каждого чувства мы имеем, во-первых, орудие, внешнюю часть физического тела, а позади него, в том же теле, орган. Но и этого недостаточно. Предположим, что я говорю вам, и вы слушаете меня очень внимательно. В это время раздается звон колокольчика, но вы его не слышите. Что при этом произошло? Колебания воздуха достигли вашего уха, произвели сотрясение вашей барабанной перепонки, и впечатление передано слуховым нервом в мозг. Почему же вы не слышали звона? Если весь процесс, включая и передачу впечатления мозгу, закончен, почему вы не слышали? Потому что чего-то еще не доставало. Прежде всего, ваш ум не был соединен с органом слуха. А если ум разобщен с органом, то какие бы новости орган ни принес ему, сознание их не получит. Ум может получать известие только тогда, когда сообщен с органом. Но и это еще не все. Орудие может принести ощущение. Орган может получить его. Ум может быть сообщен с органом. И все-таки восприятие не будет полным. Необходим еще один фактор. Нужна реакция в уме, при которой только и является знание. То, что находится вне меня, как бы посылает в мой мозг сведения о текущих событиях. Там их получает ум и представляет интеллекту, который относит их к соответствующим группам раньше полученных впечатлений и посылает назад ряд реакций, с которыми и наступает восприятие. Здесь таким образом уже проявляется воля. Состояние ума, при котором происходит реакция, называется будхи или интеллект.